Глава 8. Воскресный вечер накануне запланированного парного матча. Еще один чудесный уикенд у нас с Прю после моего возвращения из Сталина. Реальность моего постоянного присутствия в доме нам все еще в диковинку, и мы оба отдаем себе отчет в том, что это дело тонкое. Прю любит возиться в саду. Я согласен стричь лужайку и таскать тяжести. Но больше всего жду момента, когда пробьет 6 часов, чтобы принести ей джин с тоником. Работа ее юридической фирмы по подготовке коллективного иска против крупной фармацевтической компании идет полным ходом, чему можно только порадоваться. Несколько меньше меня радует известие, что наши утренние воскресные часы теперь будут отданы ее рабочим бранчам с преданной командой, которая мне больше напоминает заговорщиков-анархистов, чем бывалых юристов. Когда я сообщаю об этом Прю, она раздражается смехом. «Дорогой, ты попал в самую точку». Днем мы сходили в кино. Уже не помню, что смотрели, но нам понравилось. По возвращении домой Прю объявила, что мы должны вместе приготовить сырное суфле. Стеф называет его гастрономическим эквивалентом старомодных танцев, но мы-то получаем удовольствие. Я натираю сыр, она взбивает в миксере яйца, слушая на полную громкость Фишера Дискау. Дитрих Фишер Дискау, немецкий оперный и камерный певец. Вот почему я не слышу попискивания рабочего мобильника, пока она не выключает миксер. «Это дом», — сообщаю я ей, на что он откликается гримасой. Я ухожу в гостиную и закрываю дверь. У нас договоренность, Прю предпочитает не слышать наших рабочих разговоров. «Над, ты уж извини меня за воскресное вторжение». Я его извиняю сквозь зубы. Судя по благодушному тону, он звонит уведомить меня, что казначейство дало отмашку на операцию «Розовый бутон». Мог бы запросто подождать до понедельника. Но нет. Отмашка пока не дана. Ответ еще не совсем пришел, Над. Вот-вот придет, не сомневаюсь. Не совсем пришел? Это как понимать? Типа не совсем беременная? В общем, звонит он по другому поводу. Над. Это обращение, в последнее время предваряющее каждую его фразу, заставляет меня напрягаться. «Могу ли я рассчитывать на огромную любезность с твоей стороны? Ты, случайно, не свободен завтра? Я знаю, понедельник не самый удачный день, но в виде исключения». «А что от меня требуется?» «Смотаться в Нортвуд, межнациональный штаб-квартира. Ты раньше там бывал?» «Нет». «Тогда вот он, главный шанс твоей жизни». Наши немецкие друзья заполучили горяченький источник по линии московской гибридной военной программы. По этому поводу они собирают натовских профессионалов. Я подумал, что это как раз твоя епархия. Я должен, что ли, доклад читать? Нет-нет-нет, зачем? Вот уж точно не надо. Это сугубо общеевропейская встреча, так что британский голос не будет воспринят благосклонно. Хорошая новость. Я выделил тебе персональный автомобиль с шофером по первому разряду. Он тебя туда отвезет, подождет сколько нужно и привезет обратно в Баттерси. Это зона ответственности русского отдела, а не лондонского управления. Дом, пытаюсь я протестовать не без раздражения. И уж точно не гавани, чтоб я так жил. Это больше похоже на вызов скорой. Над! Гай Брамел посмотрел материалы и заверил меня лично, что у русского отдела нет особой заинтересованности. Из чего следует, что ты будешь представлять не только лондонское управление, но и их тоже. Неплохо, да? Двойная честь. Тоже мне честь. Жуткое скучище. Но нравится мне это или нет, дом мой начальник, ничего не поделаешь. Я только вношу одно уточнение. Ладно, дом, не морочься с автомобилем. Поеду на своей машине. Надеюсь, у них там есть парковка. Глупости, Над, я настаиваю. Это важная европейская встреча. Контора должна показать свой флаг. О чем я сказал со всей строгостью нашей транспортной службе. Я возвращаюсь на кухню. Прю сидит за столом в очках и читает «Гардиан» в ожидании, когда поднимется наше суфле. И вот он, вечер понедельника. Время бадминтона вчетвером ради сестрички Лоры. В каком-то смысле я, пожалуй, даже жду этого матча. Я провел жуткий день, можно сказать, в заключении, в подземной Нортвудской крепости, изображая неподдельный интерес к германской статистике. В перерывах между заседаниями я стоял возле накрытого буфетного стола, как такой школьник-неудачник, извинялся за Брекзит перед европейской разведывательной элитой. Поскольку мобильный телефон у меня сразу отобрали, только по дороге домой в лимузине с шофером под проливным дождем я позвонил Вив. «Дом теперь недоступен, новый тренд». И узнал, что подкомитет казначейства принял решение временно приостановить операцию «Розовый бутон». В нормальной ситуации я бы особенно не волновался, но слова дома, что ответ еще не совсем пришел, застряли у меня в голове. Час пик под дождем. Перед мостом Баттерси образовалась пробка. Я прошу шофера отвезти меня сразу в атлетический клуб. Мы подъезжаем в тот момент, когда Флоренс в дождевике с капюшоном поднимается по ступенькам и исчезает внутри. Дальнейшие события я должен изложить подробно. Я выскакиваю из лимузина, чтобы ее окликнуть, но вспоминаю, что, составляя в попыхах эту четверку, мы с ней забыли обговорить нашу легенду. Кто мы, как познакомились и как оказались в одной комнате, когда позвонил Эд. Теперь это надо сделать при первом удобном случае. В вестибюле нас уже поджидает парочка. Эд скалит зубы в своем старомодном непромокаемом плаще и фуражке, вероятно, доставшейся ему в наследство от отца-моряка. Лора прячется за ним, дергает его за ногу и не решается предстать перед нами. Маленькая, крепенькая, в голубом дирндле, копна вьющихся каштановых волос, лучезарная улыбка. Пока я решаю, как ее приветствовать, остановиться и радостно помахать, или обойти Эда и пожать ей руку, к ней подскакивает Флоренс с восклицанием: «Ух ты, какое платье, Лора! Новенькое!» На что та, просияв, отвечает глубоким хрипловатым голосом: «Эд привез из Германии!» И с обожанием смотрит на брата. «Где еще такое купишь?» С этими словами Флоренс берет ее за руку и уводит в женскую раздевалку, бросив нам через плечо: «До скорого, ребята!» А мы глядим ей вслед. «Где вы такую раздобыли?» — бурчит Эд, маскируя неподдельный интерес. «И мне ничего не остается, кроме как выдать свою половину наскоро придуманной легенды, которую еще предстоит согласовать с Флоренс». «Чья-то важная помощница, это все, что я знаю», — отвечаю ему и направляюсь в раздевалку, прежде чем он успевает прицепиться ко мне с новыми вопросами. Там, к моему облегчению, он предпочитает облегчить душу в связи с трамповской отменой ядерной сделки Обамы с Ираном. «Американское слово отныне официально объявлено утратившим законную силу. Согласны?» «Согласен», — отвечаю я, а про себя думаю: «Продолжай в том же духе, пока я не переговорю с Флоренс, и чем раньше, тем лучше. Не дай бог, чтобы Эд во мне, почти отошедшем от дел бизнесмене, заподозрил кого-то другого». «А своим выступлением в Оттаве он знаете, что сделал?» Эд все полощет Трампа, натягивая длинные шорты. «Что?» «Выставил Россию в выгодном свете относительно иранского вопроса. Кто бы им еще такой подарочек отвалил? Хоть за какие шиши?» — объявляет он с мрачной ухмылкой. «Возмутительно», — соглашаюсь я, думая о том, что чем раньше я увижусь на корте с Флоренс, тем спокойнее буду. Заодно спрошу ее про розовый бутон. Может, она знает что-то такое, чего еще не слышал я. «А мы, британцы, так жаждем свободной торговли с Америкой, что готовы повторять: да, Дональд, так точно, Дональд, и целовать его в задницу до наступления Армагеддона». Он уставился на меня и даже не моргает. «Согласны, Нат?» Я второй раз соглашаюсь с ним, а может, даже третий, и только попутно замечаю, что обычно мировые проблемы он решает за кружкой пива за штамптиш. Но он еще не закончил, и меня это пока устраивает. «Какой-то ненавистник! Ненавидит Европу, о чем он сам говорил. Ненавидит Иран, Канаду, международные соглашения. Он что-нибудь вообще любит? Может, гольф? Спрашиваю. Третий корт слегка обшарпанный и пронизан сквозняками. Он расположен под отдельным навесом, на задворках. Ни зрителей, ни случайных прохожих. Не по этой ли причине, спрашиваю себя, Эд выбрал дальний корт. Все делается для Лоры, и он не желает, чтобы кто-то на нее глазел. Мы ждем девушек. Не дожидаясь, когда Эд снова спросит, как мы с Флоренс познакомились, я перевожу стрелки на Иран. Но вот открывается дверь женской раздевалки, и Лора во всем своем великолепии неровно шагает по подиуму. Новенькие шорты, чистейшие клетчатые кеды, футболка с Че Геварой, еще не распакованная профессиональная ракетка. За ней появляется Флоренс, не в офисной рабочей одежде, не в представительском брючном костюме и не в промокшей кожаной куртке, а свободная, стройная, уверенная в себе молодая женщина в короткой юбке, из-под которой сверкают белые ляжки, мечта юного Эда. Украдкой бросаю на него взгляд, он изображает полнейшее равнодушие. А моя первая реакция — смешливое негодование. «Флоренс, не подобает вам расхаживать в таком виде?» Но я тут же беру себя в руки, снова превращаясь в ответственного супруга и отца. Мы разбиваемся на пары в единственно приемлемом варианте. Лора и Эд против Флоренс и Ната. На практике это означает, что Лора стоит носом к сетке и пытается отбить падающий валан, а Эд все спасает после ее промахов. А это еще значит, что между розыгрышами у нас с Флоренс появляется возможность тихонько перекинуться словечком. «Вы — важная помощница босса», — сообщаю я ей, когда она подбирает валан с задней линии. «А я его приятель. Дальше можете импровизировать». Ноль реакции, как и ожидалось. «Молодчина?» Эд присел возле сестры и возится с ее обувью. То ли шнурок развязался, то ли она это выдумала, просто ей необходимо его внимание. «Мы случайно встретились в офисе моего приятеля», — продолжаю я. «Вы сидели за компьютером, когда я вошел. А вообще мы не знакомы». Потом шепотом спрашиваю. «О розовом бутоне были какие-то новости, пока я ездил в Нортвуд?» Реакция опять же нулевая. У нас подобралась классная троица. Лора у сетки не в счет. Флоренс — спортсменка милостью Божией, идеальная синхронность и скорость, подвижная, как газель, умопомрачительно изящная. Эд делает привычные прыжки и выпады, а между розыгрышами старается не поднимать глаз. Подозреваю, что его подчеркнутое безразличие к Флоренс напрямую связано с Лорой. Он не желает огорчать младшую сестренку. Еще один долгий розыгрыш на троих заканчивается причитаниями Лоры, что про нее все забыли, и такая игра ей не нравится. Мы берем паузу. Эд падает перед ней на колени и пытается ее успокоить. Вот он, идеальный момент для нас с Флоренс, став в непринужденную позу, поставить точку в легенде о прикрытии. «Мой приятель, он же ваш начальник, торгует ширпотребом, а вы высококлассный специалист, временно в его распоряжении». Но вместо того, чтобы отреагировать на мою версию, Флоренс решает принять участие в утешении несчастной. Она идет к сетке с криком «Эй, вы там! Хватит!» и заявляет, что мы меняемся партнерами. Смертельный поединок женщины против мужчин, она подает первой. Флоренс уже готова перейти на другую сторону, когда я касаюсь ее обнаженной руки. «Вы меня услышали? Вы согласны?» Она разворачивается и обдает меня ледяным взглядом. «Мне уже остопи***ло это вранье», — одергивает она меня громко, с горящими глазами. «Я больше не намерена врать ни ему, ни кому другому. Понятно?» «Мне-то понятно. А вот понял ли Эд? Похоже, что нет, и слава богу». Перебравшись на ту сторону, она берет Лору за руку и отправляет Эда ко мне. «Мы играем эпический матч. Мировые чемпионы против мировых чемпионок». Флоренс бросается за каждым валаном. В конце концов, женщины, не без нашей помощи, доказывают свое превосходство, победно вскидывают ракетки и отправляются в свою раздевалку, а мы в свою. Что-то не так с ее личной жизнью? Я вспоминаю горькие слезы, оставленные мной без внимания. Или это тот случай, который психологи конторы изволят называть синдромом спины верблюда? В какой-то момент запретные темы становятся непосильным грузом, и ты ломаешься под этой тяжестью. Я достаю из шкафчика свой мобильный и, выйдя в коридор, звоню Флоренс. Электронный голос сообщает, что абонент находится вне зоны действия. Пробую еще пару раз, и все с тем же успехом. Я возвращаюсь в раздевалку. Эд уже принял душ и сидит полуобнаженный на планчатой скамейке с наброшенным на шею полотенцем. «Я подумал», — бурчит он, кажется, даже не заметив, что я выходил в коридор. «Если вы, конечно, не против, может, поужинаем вместе? Бар — это не для Лоры. Посидим где-нибудь вчетвером. Я угощаю». «Прямо сейчас?» «Ага, если вы не против». «С Флоренс?» «Я же сказал, вчетвером». «А если она не может?» «Может, я спросил». После секундной заминки я говорю «да». При удобном случае, желательно до ужина, выясню, что за тараканы распоясались у нее в голове. «Недалеко отсюда есть китайский ресторан «Золотая луна», — подсказываю ему. «Они работают допоздна. Можно к ним попробовать». Только я успеваю договорить, как подает голос мой зашифрованный мобильник. «Флоренс, наконец-то». То она перестает играть по правилам конторы, а то мы все уже идем ужинать. Пробормотав что-то про то, как я срочно понадобился Прю, я снова выхожу в коридор. Но это не Прю и не Флоренс. Звонит Илья. Сегодня он наш ночной дежурный в гавани. Сейчас мне сообщит, что подкомитет таки дал добро на операцию «Розовый бутон». Давно пора. Но звонит он по другому поводу. «Над, срочное сообщение от вашего друга-фермера, для Питера». Друг-фермер, читай, Камертон. Русский студент в Йоркском университете, достался мне от Джайлса по наследству. Для Питера, читай для меня. «И что он пишет?» «Вы должны его навестить при первой возможности. Вы лично, сверхсрочно». «Это его слова?» «Если хотите, могу вам переслать». Возвращаюсь в раздевалку. Не бином Ньютона, как сказала бы Стеф. Люди бывают разными. Сегодня добрый самаритянин, завтра последний негодяй. А вот с секретным агентом все однозначно. Отказал ему в трудную минуту, и он для тебя навсегда потерян, как любил повторять мой наставник Брин Джордан. Эд по-прежнему сидит на скамейке. Колени расставлены, голова опущена. Я смотрю в мобильном телефоне расписание. Последний поезд на Йорк уходит с вокзала Кингс-Кросс через 58 минут. «Эд, я с вами, но без вас», — говорю ему. «Сегодня пролетаю мимо китайской еды. Срочные дела, ничего не попишешь». «Жаль», — говорит он, не поднимая головы. Я иду к выходу. «Эй, Над!» «Да?» «Спасибо вам и Флоренс. Уже я и сказал. Для Лоры это был настоящий праздник. Жаль, что не можете пойти в ресторан». «Мне тоже. Возьмите утку по-пекински. Ее подают с оладьями и джемом. С вами все в порядке». Эд театрально разводит ладони и качает головой в полном унынии. «Сказать?» «Ну, только очень коротко». «Европа в заднице. Разве что кто-то с яйцами найдет противоядие Трампу». «И кто, например?» Ответа нет. Он снова погружается в тяжелые думы, а я отправляюсь в Йорк.